Ладно, Стась, пойду я. Ты вот что, еще раз тебе говорю, ты стерпи. Зарубишь, а дальше? Дело хреновое. Зататарит туда, куда не то что солнце. Луны не увидишь, — сказал Захар, стараясь не встречаться с ищущим затравленным взглядом Брылика и чувствуя себя перед ним в чем-то виноватым. Раков-то в самом деле дурак. Ладно, злому делу долго не продержаться. Скажи ребятам, с понедельника на работу выхожу. Ну, до скорого. Не оглядываясь, Захар шел домой. Нехорошо и зло было сейчас у него на душе. Он не знал, зачем ходил к Брылику, не знал, что можно сделать. Жизнь столько раз выламывала ему не только суставы, но и душу. И он не хотел опять впутываться в какие-то ни было бы распри с начальством. С тех пор, как ему объявили, что он свободен и может распоряжаться собою и жить где хочет, он, несмотря на трудную работу, на нужду, почувствовал, что постепенно начинает отходить от войны. Каждый день, и особенно после приезда Мани, теперь превращался для него в отдых. И он сейчас, разбрызгивая лужи, сердито шлепал по улице. «Черт, чего меня понесло к этому Брылику!» — спрашивал он сам себя. «Что я могу сделать?» Так лишь душу растряс. Пора бы поумнеть. Как же, в зубы этому бандеровцу лезть? Этот живоглот десятерых таких, как я, проглотит и не почувствует. Закон здесь такой, какой он хочет. А скажешь поперек? Об этом все шепчутся, только вслух не решается никто сказать. Один комендант все и решает. А он, видать, от войны остался и одурел. А черт с ним, лучше скукужиться, сердце зажать. Не всегда же такая срамота будет, что-нибудь может и переменится. Дома Захар, ни слова не говоря, похлебал надоевшего супа из соленой рыбы, запил кипятком, заваренным корнями шиповника, и лег спать. Неотвязно думая, что все равно не выдержит, и на днях ему придется быть у коменданта. Нельзя же знать все это и промолчать. Черт знает, что может случиться, но в субботу, когда ему все-таки встретился комендант, все обошлось сравнительно благополучно. Едва только Захар заикнулся о загребе, комендант, одутловатый, с растрепанным чубом в форме капитана, тотчас вскинул на него глаза и перебил. «Молчи, молчи, Дерюгин, сам все знаю. Проверяется это дело. Ты раньше времени-то икру не мечи». «Надоело до чертиков», — пожаловался он, хромая рядом с Захаром. «Хорошо тебе, вольная птица, а мне еще до отпуска отрубить. Сейчас бы в Москву закатиться, на бега. У меня ведь там и знакомые есть. Как здоровье-то, Дерюгин?» «Спасибо», — Захар приостановился, прощаясь. «С понедельника выйду. Фельдшер говорит, уже можно». Глядя в уставшее большое и дряблое лицо коменданта, безвольного и доброго, видать, человека, Захару было трудно сдержаться. И особенно, когда комендант улыбался, показывая ровные белые зубы. Захар так и не стал больше ничего говорить. Но комендант неожиданно разоткровенничался. Стал рассказывать, какая у него в Ленинграде была квартира, и что сейчас он бы, не раздумывая, уехал домой. Да ехать не к кому. Вся семья в блокаду сгинула. А в этой глуши осатанеть можно. И Захар, слушая, неловко переминался с ноги на ногу. Он не мог понять, почему этот комендант все про себя ему рассказывал. Но разговор, в общем-то, был обычным, и Захар окончательно успокоился. Комендант предложил ему папиросу. И Захар, чувствуя на себе беспокойный, какой-то страдающий взгляд, закурил.